А четвертое. Знакомство со следователем. Когда Олег Иванович пришел домой после работы, жена сказала ему, что звонили из милиции по поводу Башкатова и передала записку с номером кабинета и фамилией звонившего. На следующий день, отпросившись с работы, Олег Иванович, полный тревожных предчувствий, отправился по вызову. Он нашел указанный в записке 60-й кабинет с табличкой на двери «Тинчурин Г.Е.», постучался и вошел. Хозяин кабинета, Тинчурин Геннадий Егорович, сидел за пишущей машинкой с дымящейся сигаретой в зубах и, стряхивая пепел на клавиатуру, бил по клавишам указательными пальцами. На Тинчурине висел плечевой ремень с кобурой. В кобуре был пистолет. «Здравствуйте», — пробормотал Олег Иванович. «Я Взоров». «Здравствуйте», — не глядя на него, ответил Тинчурин и продолжал печатать. Олег Иванович без приглашения сел на стул напротив и выжидательно посмотрел на следователя. Следователь, прищурив левый глаз, взглянул на Взорова, хмыкнул, но больше ничего не сказал. Взоров ожидал самых плохих новостей и не решался прервать молчание. Следователь закончил стучать по клавишам, извлек из машинки готовый документ и положил его на верхушку Пизанской башни из таких же листов. Протянув руку Взорову, он представился. «Тинчурин Геннадий Егорович. Так-с, посмотрим, что тут у нас». Сначала он задавал вопросы про самого Взорова, про семью, про работу. Затем спросил про знакомство и дружбу с Башкатовым. Оказалось, что в милицию обратились с работы Дмитрия Степановича. Он должен был принимать участие в большой международной конференции с важным докладом. Из-за отсутствия Башкатова мог выйти серьезный скандал. Директор института, в котором работал Дмитрий Степанович, подключил все свои связи, чтобы найти пропавшего сотрудника, но результат получил такой же, как и Олег Иванович, то есть нулевой. Тинчурин обстоятельно выспросил все подробности последней встречи Олега Ивановича с Башкатовым. «Значит, вы последний, кто его видел», – заключил он, все так же подозрительно щурясь одним глазом. Олегу Ивановичу не понравилась интонация следователя, и он заерзал на стуле. «Я? Разве? Неужели больше никто?» Тинчурин покачал головой. «Нет, вы последний и единственный, кто хоть что-то смог мне рассказать. А как же консьержка?» Вспомнил Взоров свой последний приход с книгой, когда он уже не застал Дмитрия Степановича. «Она же видела, как он уходил». Тинчурин снова покачал головой. «Нет, не видела. До вас к нему приходил коллега с работы, тоже не застал его. И с его-то слов она сказала вам, что Башкатова нет дома. Она подумала, что он ушел не в ее смену. Так что последний, кто его видел, это вы».